Что ты хочешь, чтобы я сказал? Я тебе помогу. Ты только что говорил об Елисейских полях, мой почтенный отец-кормилец. Ну, и что же? А то, что на Елисейских полях живет один господин, очень и очень богатый, в доме которого ты украл и убил? Кажется, да. Граф Монте-Кристо? Ты сам его назвал, как говорит Росин. Так что же, должен ли я броситься в его объятия, прижать его к сердцу и воскликнуть, как Пиксерикур: «Отец, отец!» «Не шути», — строго ответил Бертуччо. «Пусть это имя не произносится здесь так, как ты дерзнул его произнести». «Вот как?» — сказал Андреа, несколько озадаченный торжественным тоном Бертуччо. «А почему бы и нет?» «Потому что тот, кто носит это имя, благословен небом и не может быть отцом такого негодяя, как ты». «Какие грозные слова!» «И грозные дела, если ты не поостережешься». «Запугиваете? Я не боюсь. Я скажу...» «Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с мелюзгой вроде тебя?» — сказал Бертуччо так спокойно и уверенно, что Андреа внутренне вздрогнул. «Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с каторжниками или с доверчивыми светскими простаками? Бенедетто, ты в могущественной руке. Рука эта согласна отпустить тебя. Воспользуйся этим. Не играй с молниями, которые она на миг отложила, но может снова схватить, если ты сделаешь попытку помешать ее намерениям». «Кто мой отец? Я хочу знать, кто мой отец?» — упрямо повторил Андреа. «Я погибну, но узнаю. Что для меня скандал? Только выгода. Известность, реклама, как говорит журналист Башан. А вам, людям большого света, вам скандал всегда опасен, несмотря на ваши миллионы и гербы. Итак, кто мой отец?» «Я пришел, чтобы назвать тебе его». «Наконец-то!» — воскликнул Бенедетто, и глаза его засверкали от радости. Но тут дверь отворилась, и вошел тюремщик. «Простите, сударь», — сказал он, обращаясь к Бертуччо, «но заключенного ждет следователь». «Сегодня последний допрос», — сказал Андреа управляющему. «Вот досада». «Я приду завтра», — отвечал Бертуччо. «Хорошо», — сказал Андреа. «Господа жандармы, я в вашем распоряжении. Пожалуйста, сударь, оставьте десяток ЭКЮ в конторе, чтобы мне выдали все, в чем я тут нуждаюсь». «Будет сделано», — отвечал Бертуччо. Андреа протянул ему руку, но Бертуччо не вынул руки из кармана и только позвенел в нем монетами. «Я это и имел в виду», — с кривой улыбкой заметил Андреа, совершенно подавленный странным спокойствием Бертуччо. «Неужели я ошибся?» — подумал он, садясь в большую карету с решетками, которую называют корзинкой для салата. «Увидим. Прощайте, сударь», — сказал он, обращаясь к Бертуччо. «До завтра», — ответил управляющий.